Глава восьмая. Мы уже подъехали к стоявшей на шоссе колонне, и я выпрыгнул из кабины, чтобы проверить, готова ли она двигаться дальше. Эйфория продолжала владеть мною. С непривычной отстраненностью раздавал поручения и выслушивал доклады, а когда снова забрался в кабину, то и вовсе провалился в нирвану, нырнув в облака счастья, и купался в них. И чудилось мне, что я в генеральской форме при параде. Подъезжаю на шикарном авто к нашему дому. Дверь лимузина предупредительно открывает до боли знакомый дворник и тут же замирает по стойке смирно, с метлой на плече. Только выбираюсь из роскошной кабины, как мне в объятия прыгает Ниночка. Повиснув на генеральской шее, она жарко целует меня в губы. Потом почему-то оказываемся с ней в общежитии, и церберы, вахтерши и технички со швабрами стоят по стойке смирно. А подруги ее стоят, раскрыв рты, с завистью глядя на нас. И вот мы уже у нас в квартире, а ее маленькая ручка расстегивает пуговицы на генеральском кителе, но... Все эти чудесные грезы как-то вдруг скомкались и испарились. В сознание мгновенно ворвалась суровая военная реальность, с жесткой четкостью явив моему взгляду обгорелый, чадящий вонючим смрадом автобус и трупы, лежащие вокруг него. Сплошь трупы женщин и детей. Мы стояли напротив этого автобуса смерти. Я уже выбрался на подножку, чтобы осмотреться и понять, почему стоим. Но непреодолимая сила заставила снова плюхнуться на сиденье и захлопнуть дверь. Я увидел практически под передними колесами Хеншеля раздавленной гусеницей танка тело девочки. Собственно, тела-то и не было. Одна кровавая каша. Только головка с трогательно светлыми русыми косичками. Пришел я в себя только, когда увидел в боковое зеркало приближающуюся фигуру Лыкова. Тогда я, преодолев первоначальный шок и стараясь не смотреть на раздавленное тело девочки, вылез из кабины и встретил сержанта госбезопасности, стоя на асфальте. Тот подошел к нам, доложил, что во вверенном ему подразделении никаких происшествий за время марша не случилось, и попросил дальнейших указаний. Оказывается, мы уже добрались до Т-образного перекрестка, и теперь пришло время разделяться. Закончив говорить, Лыков перевел взгляд на кабину Хеншеля. Его лицо приобрело до нельзя глупое выражение. И выпученные глаза, и отвисшая челюсть. Словом, предо мной стоял уже не матерый боец, а какой-то растерянный деревенский дурачок. Сержант госбезопасности увидел в кабине незнакомого человека в летном комбинезоне. И это был генерал. Дрему Черных прервал громкий доклад Лыкова, и он повернулся, чтобы понять, что его пробудило ото сна. При этом край комбинезона сполз, оголив звездную петлицу. Падающий в июне снег не так бы поразил сержанта госбезопасности, как незафиксированное им проявление в колонии незнакомого человека, к тому же в таком звании. Он справедливо полагал, что мимо него и мышь не проскочит незамеченной. А тут такой облом. Я, конечно, понимал, что Лыков просто физически не мог видеть, как мы подобрали Черных, но сейчас втайне злорадствовал, видя его растерянность. Все-таки я военный, и ничего ж присущим всем армейским командирам, мягко говоря, особым чувством к НКВДистам. Но злорадство злорадству, а своего теперешнего подчиненного нужно было как-то выручать из создавшейся нелепой ситуации. И я, обращаясь к Черных, подчеркнуто официальным тоном, произнес: «Товарищ генерал, решите представить вам командира подразделения, направляющегося на помощь частям бригады, которая задерживает сейчас противника в районе Заблудова». Петрович благосклонно кивнул, а я, оттесняя Лыкова подальше от двери, тихим голосом ему объяснил появление генерала в кабине грузовика. Парень он был сообразительный, быстро все уяснил. А потом было прощание и мои напутственные слова. «Знаешь, Сергей, я на тебя надеюсь. Думаю, ты калач тертый, не бросишься, очертя голову, выручать Сомова и Курочкина. Если там дело труба, радируй сразу Бедину, чтобы он высылал тебе в помощь отряд Половцева. Думаю, раздобудут они к этому времени топливо. Если же наши батальоны уничтожены, задача во много раз усложняется. Твой отряд становится единственной силой на пути фашистов. Нужно будет кровь из носу, но задержать немцев до подхода Половцева. Нельзя немчуре позволить оседлать шоссе Белосток-Волковыск. Потом их оттуда не собьешь. Когда я сдам плены генералу Болдину, заскочу в Волковыск и уже оттуда постараюсь вам помочь. По крайней мере, там еще остались люди и техника из 58-го полка 9-й железнодорожной дивизии НКВД. Все, Сергей, пора по коням. Я еще раз пожал Лыкову руку, повернулся и в два шага оказался у кабины, сел в машину и скомандовал Синицыну трогаться. Когда мы повернули на дорогу, ведущую к аэродрому, то приостановились и пропустили вперед БА-10 сержанта Ковалева. После этого наша теперь уже совсем крошечная колонна, состоявшая всего из 3 единиц техники, резво попылила по проселочной дороге, двигать по которой было одно удовольствие. Никаких тебе трупов и разбитой техники. И вот, казалось бы, всего мгновение прошло, как закрыл глаза, убаюканный мерным покачиванием автомобиля, а мы уже подкатили к землянкам штаба 11-й сад. Они были вырыты метрах в 500 от полуразрушенных зданий, в которых раньше располагался штаб и службы авиадивизии. На поляне перед землянками стояло довольно много народу. Наверное, все находившиеся в тот момент в штабе выскочили встречать комдива, счастливо избежавшего гибели в воздушном бою. О его появлении в дивизии наверняка предупредили с КПП, которое мы должны были проезжать, но эта мысль пришла в голову потом. А сначала, очнувшись от тычка Петровича, я решил, что это продолжение сна, в котором народ восторженно приветствовал генерала, победителя и просто хорошего человека. Быстро сообразив, что все эти люди вышли приветствовать вовсе не меня, а Черных, я выскользнул из кабины и скромно поплелся за Петровичем к входу в самый большой блиндаж. Никаких восторженных криков не было. Просто командиры, мимо которых мы проходили, тепло улыбались Черных. А стояли там одни командиры. Ни одного рядового я не заметил. Неожиданно. Один подполковник бросился с объятиями к генералу. Наверное, целую минуту они обнимались, хлопая друг друга по плечам и что-то выкрикивая. Наконец, когда бурные проявления чувств закончились, Черных повернулся ко мне и сказал: «Черкасов, ты, наверное, знаешь этого командира одного из моих истребительных полков. Это подполковник Покровский. Но вряд ли тебе известно, что именно он был пилотом 2-го МИГа во время боя, которому ты был свидетелем. Он пилот от Бога. И твоим людям чертовски повезло, что Покровский принял участие в той схватке. А вообще мы с ним старые друзья еще с Испании. Саша был у меня ведомым. Может быть, и последний бой так удачно закончился только потому, что мы с ним прекрасно слетались еще в небе Мадрида. Неведомая сила бросила меня вперед, чтобы поприветствовать героя. Я так увлекся, что не замечал ничего вокруг. Только тихий возглас Петровича: «Юрка, цель!» вывел меня из восторженно благодарного состояния. Таким возгласом Петрович предупреждал на охоте, что заметил крупного зверя и нужно быть наготове. Я напрягся и первым делом глянул на Петровича, а потом перевел взгляд в сторону, куда он смотрел. У землянки, которая располагалась рядом со штабной, стоял генерал-лейтенант Болдин и с кривой усмешкой наблюдал этот ажиотаж, вызванный нашим приездом. Поняв, что его заметили, Болдин напрягся. Усмешка сошла с его лица, и он сделал шаг вперед. Естественно, мы с Черных поспешили генерал-лейтенанту, по пути перешагивая пучки проводов, которые стелились по земле из ближайшей землянки. В ней-то и размещался узел связи. Впереди шел Черных, и, конечно, он первым доложил о выполнении задания. Потом подошел мой черед рапортовать. Я еще не дошел и до трети своего доклада о действиях бригады, как был остановлен возгласом генерал-лейтенанта. «Достаточно, Черкасов. Все свершения бригады давно мне известны. И не только мне. Твой начальник штаба уже раззвонил об успехах бригады по всей 10-й армии, и штаб фронта в курсе. И даже генштаб. Не знаю, как у него рация-то выдержала, рассылая такое количество радиограмм. Штаб фронта очень доволен действиями бригады. Тем, как она выполняла распоряжение командующего фронта по недопущению флангового прорыва немцев. Я только что разговаривал с Павловым. Он лично попросил меня объявить благодарность командиру 7-го ПТАБР. От себя скажу. Не зря я тебя представлял в мае как командира бригады. Оправдал ты мое доверие. Болдин как-то требовательно на меня посмотрел. Ничего не оставалось, как вытянуться и гаркнуть. Служу трудовому народу. Генерал-лейтенант удовлетворенно хмыкнул и доверительно дружеским тоном произнес: «Поздравляю, Юрий Филиппович, с присвоением тебе внеочередного звания генерал-майора. Приказ пришел сегодня». Ну, пришлось еще раз гаркнуть: «Служу трудовому народу». На этом, так сказать, раздача бубликов завершилась, и пошел вполне конкретный разговор. Во-первых, о том, что я назначен командиром 6-го мехкорпуса вместо геройски погибшего Хацкелевича. Что именно мне поручается координировать действия конно-механизированной группы вместо срочно вылетающего в Москву Болдина. И, наконец, что приказ о фланговом ударе по 3-й танковой группе немцев никто не отменял, несмотря на тяжелое положение, сложившееся в соединениях группы. Приказ есть приказ, и его нужно выполнять. Весь этот набор сладких пряников и слов о долге перед Родиной и партией мог вскружить голову разве что какому-нибудь салаге-выдвиженцу, которому предложили высокий пост, но только не мне. Я дрался не за свое карьерное будущее, а за Родину, чтобы не повторился тот кошмарный сценарий, что царил в моей прошлой реальности. Я не хотел идти на поводу у тех людей, которые, собственно, и допустили возможность существования такой реальности. Поэтому на все напыщенные слова Болдина, убеждающие меня в необходимости продолжения наступления на Гродно, ответил сухой цитатой из полевого устава Красной Армии за 1939 год, заявив: «Товарищ генерал-лейтенант, без серьезной подготовки ни в коем случае нельзя наступать на Гродно. Вы сами знаете ПУ-39, который категорически требует. Атака танками переднего края должна быть во всех случаях обеспечена артиллерийской поддержкой и не допускается без нее. Но взаимодействия с одной только артиллерией тоже недостаточно. Нужна разведка, нужна устойчивая связь, требуется поддержка с воздуха. Ничего этого нет и в помине. Такое наступление обречено на провал. Если вы теперь повторите приказ, я буду оспаривать его в Генштабе». Да, такого развития событий генерал-лейтенант никак не ожидал. Чтобы подполковник, которого только что произвели в генералы, еще смел о чем-то вякать, кроме слов благодарности и признательности родной коммунистической партии, это было выше всех его представлений о жизни. Но это произошло, и он ничего с этим не мог поделать. Решение о назначении меня командиром 6-го мехкорпуса было уже принято на самом верху, а ему самому, судя по всему, нужно было срочно улетать, чтобы как можно скорее выбраться из этого капкана. Пришлось генерал-лейтенанту смазать свой первоначально звучивший совершенно однозначно приказ о наступлении на Гродно, и он гневно парировал: «А никто вас и не заставляет без артподготовки наступать на Гродно. Вам еще в бытность комбрига переподчинены 10 артполков РГК. Вот вы их и используете». Вспомнив науку старого лиса Петелина о том, что у начальства для подстраховки нужно брать письменные приказы и распоряжения, я, нагло глядя в глаза товарищу Болдину, сказал: «Товарищ генерал-лейтенант, у меня, кроме радиограмм из Генштаба, нет никакого другого подтверждения, что эти полки подчиняются приказам штаба бригады. По координации действий соединений, входивших в конно-механизированную группу, также не ясно. Приказа нет». «И на каком же основании командиры 11-го мехкорпуса и 6-го кавкорпуса будут выполнять мои распоряжения? Чтобы не было пререканий, требуется письменный приказ». Но деваться генерал-лейтенанту было некуда. Поэтому, глухо бухча что-то о глупом формализме даже в такой тяжелый период, Болдин все же внял моим словам. И мы отправились в штаб сводного авиакорпуса для оформления нужных приказов. Перед самым входом в блиндаж Болдин остановился, повернулся ко мне и спросил: «А где твой трофей? Где пленные гитлеровцы?» Я без заминки доложил: «Пленные находятся под усиленной охраной и ждут своей участи в кузове грузовика, в котором и прибыли. Там же лежат подготовленные для передачи в вышестоящие штабы секретные немецкие документы». Генерал-лейтенант кивнул. И, обращаясь уже к Черных, который стоял позади меня, спросил: «Товарищ генерал, как обстоят дела с самолетом, которым должны перебросить трофеи в Москву?» «Транспортник готов, ждет приказа на вылет. Только вот сопровождать его сможет всего один МиГ. Больше истребителей на этом аэродроме нет. Подготовленная для сопровождения транспортника пара МИГов была по вашему приказу задействована в обеспечении проезда конвоя. В результате отражения атаки немецких самолетов на конвой генерала Черкасова один из этих истребителей потерян. Хм, а что, нельзя использовать для сопровождения истребители с ваших полевых аэродромов? Никак нет. Все они в настоящее время в воздухе ведут бои, и отозвать их сейчас невозможно. Неизвестно, сколько самолетов вернется на аэродромы, а те истребители, которые вернутся из боя более-менее неповрежденные, нельзя сразу поднимать в воздух. Требуется их заправить, перезарядить оружие, провести необходимые регламентные работы, а это время. И раньше, чем часа через 2-3, они не смогут подняться в воздух. Хм, ладно, будем обходиться тем, что есть. Приказываю. Выдать летчикам полетное задание и пусть начинают загружать в транспортник пленных и документов. Скоро начнет темнеть. Немцы снизят авиационную активность. Вот тогда мы и вылетим. Пилоты транспортника и МИГа обучены ночным полетом? Так точно. Люди опытные. Ну хорошо. Хорошо. Обращаясь уже ко мне, Болтин заявил. Товарищ Черкасов. Сейчас оформим приказы, и вы незамедлительно выезжайте в штаб мехкорпуса. К сожалению, генерал Петров, которого я вызвал сюда, застрял недалеко от Волковыска. Как он оттуда радировал, шоссе забито, колесной техники не пробиться. Хорошо, что у тебя есть трофейный вездеход. На нем можно объехать эти пробки. Бронеавтомобили лучше оставь здесь, они там не пройдут. Петров вон тоже отправился сюда на бронеавтомобиле и смог доехать только до Волковыска. В штабе 6-го мехкорпуса уже знают, что ты назначен вместо погибшего Хацкелевича. Поэтому никаких проблем, даже и без письменного приказа, у тебя с представлением не будет. К тому же ты известный в корпусе человек. Да и погибший Михаил Георгиевич тебя очень уважал. Болдин начал вспоминать, каким грамотным и ответственным товарищем был бывший командир 6-го мехкорпуса. Слова были стандартные и особо не зацепили меня. Я и без генерала-лейтенанта знал все сильные и слабые стороны Михаила Георгиевича. Он, например, наверняка бы воспользовался советом Болдина и оставил бы здесь свои броневики. Ну а я вот ни за что не отпущу от себя две боевые машины. А заместитель по строевой части мехкорпуса генерал-майор Петров, которого я очень даже хорошо знал, просто не дождался моей колонны с пробивающими путь танками КВ. Его броневик встал еще до их подхода. Ну, а я поеду до Волковыска по следам колонны Лыкова. И, может быть, как раз и встречусь с бронеавтомобилем Петрова. Вот Михаил Петрович удивится, что Черкасов, которого он должен вводить в курс дела и сопровождать в штаб мехкорпуса, не сидит, дожидаясь манны небесной, а уже на полпути к новому месту службы. А еще больше он удивится, когда узнает, что именно люди Черкасова проторили дорогу сквозь эти, казалось бы, непробиваемые заторы. Между тем Болдин закончил пространные рассуждения о человеческих достоинствах Хацкелевича, сменив их на тему о тяжелом положении, в котором сейчас находится соединение корпуса. Главная проблема, по его словам, заключалась в нехватке горючего и боеприпасов в танковых дивизиях. Тогда он сообщил, что в последнем их разговоре по рации Хацкелевич даже просил разрешения на уничтожение танков, у которых закончилось топливо. Одним словом, удар по Гродно застопорился. Дивизии корпуса завязли в боях по линии Кузницы, Подлипки, Старое Дубово. Тяжелый встречный бой с немцами усугубляется практически непрерывными бомбардировками. Против мехкорпуса и 6-го КАВ-корпуса был брошен 8-й авиакорпус пикирующих бомбардировщиков в Люфтваффе. При этом, кроме авиабомб, немецкие самолеты применяют специальную фосфорную смесь. И еще меня неприятно резанули слова генерала-лейтенанта, что связь с 11-м мехкорпусом установить все еще не удалось. Потом, чтобы хоть как-то обелить свои недоработки, он заметил. «Я очень надеюсь, что посланные нами делегаты все-таки свяжутся со штабом 11-го мехкорпуса. И на перспективу совместных с ним действий приказал расположить в районе Крынки 36-ю кавалерийскую дивизию. Но на всякий случай ты считай, что 11-й мехкорпус числится в КМГ чисто номинально». После этих слов Болдин прервал монолог. Опытный аппаратчик наконец понял, что выставляет себя в не очень выгодном свете. Получается, он оставляет меня капитаном терпящего бедствия корабля, а сам в такой отчаянный момент улетает в Москву. Генерал-лейтенант даже и не мог предположить, что меня это обстоятельство очень даже устраивало. Конечно, не само положение с критическим состоянием нашей обороны, а то, что именно мне предстояло выправлять его. Ясно было только одно. Способы ведения обороны стандартными методами здесь не пройдут. И это совершенно очевидный факт. Резервы на нуле. Централизованное материально-техническое снабжение отсутствует. Связь неустойчивая. Или ее вообще нету. Управление развалено. Морально-психологическое состояние военнослужащих ниже плинтуса. Генералам, доведшим армию до такого состояния, впору стреляться, а не бежать, как вот теперь, подальше от проблем. Но это только для генералов академической школы теперешняя ситуация на фронте представляется катастрофой. Но никак не для меня, прошедшего в иной реальности обучение в особом эскадроне. В том моем прежнем мире бойцы русского сопротивления действовали в гораздо худшей обстановке. Когда вокруг одни враги, умные, хорошо подготовленные, к тому же вооруженные до зубов. И ты против них практически безоружный, но обязан выполнить поставленные задачи. Только один единственный плюс был у нас в той реальности. Никто не капал на мозг тупыми руководящими циркулярами. Не было над нами никаких генералов. И могли мы надеяться только на свое чутье. Вот и я сейчас не нуждался в никаких генералах. Улетают, да и с катертью дорога. Теперь я сам генерал. А от Болдина мне нужны только письменные подтверждения моего нового статуса. Радиограмма радиограммами, но только правильная оформленная бумажка имеет большую власть над людьми и в конечном итоге здорово сэкономит мне время. Без нее пришлось бы ломать или нагло обманывать некоторых людей, особенно одного со мной звания. А так, мандат под нос и аллюр три креста бегом выполнять приказ. Пользуясь молчанием генерала-лейтенанта, можно было, не прерывая его монолог, уточнить кое-какие детали. Командир 9-й САД спросил. «Так, товарищ генерал, можно, значит, не вызывать дополнительные истребители сопровождения?» «Нет, не нужно. Полетим ночью». «Вот ты, товарищ Черных, как опытный авиатор, скажи, может быть, нам вообще без истребительного сопровождения вылететь? Ночью вроде бы мессеры не летают, а твой последний миг в темноте нас наверняка потеряет». «Ну, потерять-то не потеряет, слишком пилот опытный, но ночью истребительное прикрытие действительно излишне. Даже если у немцев и будут действовать ночные охотники, транспортнику гораздо проще уйти от них на бреющем полете, за одиночной целью они вряд ли погонятся». «Вот так мы и решим. Транспортник полетит один, а пилот твоего МИГа пускай отдыхает после трудного боя». «Понятно. Тогда разрешите, я пойду распоряжусь, чтобы подготовили самолет к ночному вылету. Ведь я не нужен вам сейчас в штабе». «Да, товарищ Черных, идите. И ты, Юрий Филиппович, ступай. Распорядись, чтобы пленных и документы передали моим людям». «Суханов», — позвал Болдин, стоящего неподалеку капитана. И когда тот подошел, генерал-лейтенант приказал. «Вместе с тремя бойцами охраны принимай под акт у генерал-майора Черкасова пленных и трофейные документы. Потом загружайте все это в транспортник и ждите меня. В Москву полетим, как только стемнеет. Людей, которые будут охранять пленных, отберешь сам. Остальные теперь подчиняются генерал-майору. И как быть с нашей техникой, теперь решать Черкасову». Вот это было дело. Я, конечно, не знал, какая охрана у Болдина. Но сейчас был рад каждому лишнему человеку и даже самому паршивому броневику. А у Болдина в охране наверняка настоящие бойцы-волкодавы. Да и техника, думаю, не самая худшая. Глянув на мое довольное лицо, генерал-лейтенант усмехнулся. «Чему ты так радуешься, Черкасов? Я тебе говорил уже, что на колесной технике сейчас не добраться до штаба мехкорпуса. Проехать к нему можно только на трофейном трехоснике. Так что придется тебе оба моих бронеавтомобиля и пятитонку оставлять здесь, в авиадивизии. Да и свои броневики тоже. Ты вот лучше поменяй знаки различия в петлицах, а то вон даже Суханов косится на твои петлицы. Не соответствуют они обращению к тебе, товарищ генерал-майор. Возьми этот пакетик, в нем твои новые петлицы. Это я приготовил для тебя такой подарок. А мой адъютант даже откопал для них где-то эмблемы танковых войск». Болдин достал из кармана и протянул мне неприметный маленький пакетик, завернутый в бумагу. Я взял его и от души гаркнул. «Служу Советскому Союзу!» Весьма развеселил этим генерал-лейтенанта. Тот, едва сдерживая смех, хлопнул меня по плечу и произнес: «Давай, давай, Черкасов, иди, занимайся делом. В штабе ты пока не нужен, приказы и без тебя подготовят. Потом зайдешь, возьмешь их, ну и сразу в мехкорпус». После этих слов Болдин повернулся и вошел в штаб 9-й сады. Мой неуместный выкрик развеселил не только Болдина. Вот и Черный их как-то странно закашлялся. И на лице капитана промелькнула тень улыбки. Но это была только тень. И она мгновенно исчезла, уступив место его обычному серьезному выражению. Я, как бы не заметив такой реакции, воскликнул: «Ну что, товарищ капитан, пора заниматься делом. Время не ждет, нужно быстрее выезжать в штаб мехкорпуса. Давай, Суханов, двигай за своими. Пускай все подъезжают к Хеншелю. Там и представишь меня бойцам, остающимся здесь. Затем загрузишься с теми, кто улетает в трехосник, и он довезет вас до самого трапа самолета». Капитан козырнул, повернулся и быстрым шагом пошел выполнять мое поручение. А мы с Черных, не торопясь, направились к Хеншелю, стоявшему неподалеку. Вокруг него по-деловому, периодически наклоняясь и осматривая колеса, расхаживали Шархан и красноармеец Синицын. Я не зря придерживал Черных. Была у меня корыстная мысль – выманить у САД кое-какие материально-технические ресурсы. Не стал я плести перед другом хитрую паутину, а сходу прямо в лоб заявив: «Слушай, Петрович, мне необходимы грузовики и топливозаправщики. Сколько ты можешь выделить 6-му мехкорпусу? Обещаю, что всю эту технику верну, и даже с прибытком. У тебя же все равно самолетов здесь практически нету, а обслуживающей техники наверняка по полному штату. Так пускай она на общее дело поработает. Сам понимаешь, если мехкорпус окончательно разобьют, то вся эта техника пропадет. Придется вам собственными руками ее сжигать, чтобы не досталось немцам». Черных даже остановился, пораженный такой неожиданной просьбой. Он внимательно на меня посмотрел и только после этого ответил: «Да ты что, Юр? Пускай сейчас самолетов здесь немного, но это только мясо. Кости-то остались целы. Многие пилоты потеряли в бою самолеты, но сами выпрыгнули с парашютами и остались целы. У меня таких безлошадных в дивизии сейчас больше 100 человек. Только поступят новые самолеты, и дивизия сразу возродится, как феникс из пепла. А отдам я тебе, допустим, топливозаправщики, и что? Поступят новые самолеты, а подготовить их к вылету я не смогу. Хоть ты и говоришь, что вернешь обратно, но использовать ты их будешь, заправляя наземную технику. И не дай бог еще и соляркой к тому же. Представляешь, что будет с двигателем самолета, когда в него зальют бензин из такого топливозаправщика? Да тогда просто забыть можно о господстве в воздухе, хотя бы на локальном уровне. К тому же мы собираемся перебрасывать отсюда все службы на один из полевых аэродромов. А для того, чтобы перебросить только зенитный дивизион, мне потребуется весь наличный автотранспорт. Так что, Юра, извини, но ничем не могу тебе помочь». «Послушай, Петрович, говоришь ты все теоретически правильно, но не учитываешь нынешних реалий. А они таковы, что не получишь ты в ближайшее время никаких новых самолетов. Сам же знаешь, немцы разбомбили практически все аэродромы, уничтожив на земле большую часть нашей авиации. Из всех авиадивизий только твоя среагировала вовремя и правильно. На что тебе громадное спасибо от всех нас, воюющих на земле. Но без подкреплений невозможно бороться со всей мощью Люфтваффе. А ждать их неоткуда. Вспомни, ты сам говорил, что по приказу Павлова отправил эскадрилью истребителей в Минск. Значит, положение там совсем хреновое. Если вынуждены снимать истребители с передовой. Так что в первую очередь новые самолеты будут отправляться на укрепление ПВО наших крупных городов. Получается, что твоя дивизия в ближайшие пару месяцев не получит с заводов ни одного самолета. А в теперешнем положении нас здесь раздавят в течение недели максимум. И всем твоим уцелевшим пилотам придется брать автоматы в руки и идти в окопы, и много они не навоюют. Я думаю, одна атака немецкого пехотного батальона и от всей вашей авиационной дивизии останется только пшик. А у меня есть одно верное средство, как приструнить авиацию немцев. И ты мне в этом должен помочь». «Интересно. И что это за средство такое, про которое не знает никто в руководстве ВВС? Зато знает один бывший подполковник-артиллерист». А это, дорогой мой генерал-майор, наши танки на аэродромах противника. Как говорится, против лома нет приема, кроме другого лома. Все немецкие бронетанковые силы сосредоточены на флангах Белостокского выступа. А по фронту вдоль границы, где расположены аэродромы Люфтваффе, продвигаются с черепашьей скоростью 10 пехотных дивизий вермахта. Они тонкой ниткой растянуты по фронту на 150 километров. Думаю, мы даже небольшими мобильными подразделениями можем прорвать эту нитку и покататься на танках по взлетным полосам немецких аэродромов. Только вот беда. Танки есть, а заправлять их нечем. У меня на трассе у моста через Зельву стоят 17 таких боевых машин с пустыми баками. Из них 9 Т-34. Экипажи всех танков уже побывали в боях. А там, сам знаешь, выживает только лучшее. Словом, экипажи опытные. Им под силу совершить рейд по тылам противника. Имеется там и пехота, которую нужно только посадить на грузовики, и получится мощное мобильное подразделение. Оно способно будет сходу прорвать жидкие немецкие порядки и зачистить пусть пару-тройку аэродромов, но так, что там ни одного живого фашиста не останется. А уж самолеты точно превратят в груду металлолома. Потери немцев будут невосполнимы. Самолеты-то они могут наклепать, а вот где найдут опытных пилотов и техников – вопрос. Так что, Петрович, во имя будущего своей дивизии ты просто обязан мне помочь. Да. Хорошо, ты говоришь, Юрка. Увлекательно. Даже на сердце полегчало. Только вот в чем вопрос. Предположим, отдам я тебе сейчас свои грузовики с заправщиками. А где ж ты топливо для них найдешь? Бензину-то я смогу немного тебе выделить. А вот солярки нет. Ее даже Болдин со всеми своими полномочиями не смог достать для своей группы. Все топливохранилища разбомблены и сгорели. Вроде бы 300 тонн Минск отправил по железной дороге, но где-то в районе Барановичи солярка сгинула. Наверное, немцы разбомбили и этот эшелон с топливом. Так что все твои слова – это одни мечты и пустые прожекты. Эх, Петрович, ты же меня знаешь. Разве Черкасов когда-нибудь что-нибудь не сделал, о чем говорил? Это Болдин не мог найти топливо, а я найду. Даже уже нашел. Под Волковыском на полустанке стоит пришедшие в адрес Гушаздора три железнодорожные цистерны с дистопливом. Про него не знает не только армейское начальство, но и немецкие диверсанты. Остается перебросить это топливо к танкам, и можно начинать охоту на аэродромы Люфтваффе. Решение задачи снабжения моих танков только на пользу ВВС, поэтому ты обязан принять в этом участие. Ну ты, змей-искуситель. Ладно. Выделю тебе половину своих грузовиков и топливозаправщиков, но побереги их там. Знай, они нам просто необходимы. Хм, о чем разговор, Петрович? Естественно, сберегу. Еще и с прибытком верну. Поручу ребятам пригнать топливозаправщики и грузовики с немецких аэродромов. А если еще дашь мне пилотов, то они и трофейные самолеты тебе сюда пригонят. Этими словами я совсем добил Черных. Он стал мягким, как воск, и теперь уже практически всю свою технику и людей готов был бросить на выполнение этой заманчивой операции. Я не замедлил воспользоваться этим обстоятельством, так что когда мы дошли до Хеншеля, у меня уже было согласие Черных выделить 16 грузовиков ЗИС-5, 3 аэродромных топливозаправщика, 2 зенитные пулеметные установки на базе полуторок и 4 37-мм зенитные пушки, буксируемые ярославскими пятитонками. Кроме того, в поход за трофейными самолетами Черных отправлял 36 безлошадных летчиков, находившихся сейчас на этом аэродроме, 12 техников и 2 полностью укомплектованных взвода из батальона охраны. Этим взводам было придано 3 радиоафицированных броневика БА-20 и мотоциклетное отделение. А еще Черных решил ради такого дела хорошо подрясти свои склады, в результате чего 2 ЗИСа должны были быть загружены бочками с бензином класса А, а еще 3 – выстрелами к 37-мм зенитным пушкам, патронам и снарядам к 85-мм зенитным орудиям, ну и другими видами боеприпасов. И что довольно странно, среди них были даже снаряды к 45-мм танковым пушкам. Оказывается, в батальоне охраны имелись 2 БА-20, которые в настоящий момент дислоцировались на полевом аэродроме, а центральные склады с боеприпасом располагались здесь, рядом со штабом 9-й САД. Одним словом, Черных отправлял почти все, что имел на этом аэродроме. И в довершение всего пообещал, что колонну, перебрасывающую все это добро к мосту через Зельву, прикроет с воздуха одним своим единственным мигом. Так что сказочный мужик этот Петрович. Я хотел отправить колонну сразу же, как только загрузят ЗИСы. Нужно было, чтобы груз прибыл к остаткам 25-й танковой дивизии еще засветло, чтобы они, пополнив свой боезапас и заправив баки, могли выступить, когда стемнеет. Сейчас проехать по дороге, протраленной танками Быкова, можно было быстро, и прибыть туда ЗИСы должны были не позднее 22 часов. А в 23.00 отряд Таманцева должен был начинать марш, выполняя который требовалось пройти по шоссе 70 километров. Потом сходу проколоть позиции передовой части вермахтов, форсировать Буг, воспользовавшись немецким понтонным мостом, и выйти на рокадную дорогу, которая вела к немецким аэродромам. Там колонна должна была разделиться на две группы и, продвигаясь дальше в разные стороны, обрушиться на ближайшие аэродромы. По моим расчетам, если это, конечно, все пойдет гладко, должно было произойти часа в 3 ночи. Полного бака танку хватит на 180 километров. Поэтому, разгромив аэродромы, танки смогут заправиться и уже в светлое время начать гулять по тылам гитлеровцев, имея целью в первую очередь другие объекты Люфтваффе. Пока они с броневиками и небольшим количеством мотопехоты будут продолжать там буянить, остальные займутся мародерством на захваченных аэродромах. Ну а потом к вечеру вся группа объединится, захватывает бетонный капитальный мост через Буг, перебирается на нашу сторону и в ночном бою атакует позиции немцев у Суража, а там недалеко и Заблудов, и ребята батальона Сомова и Курочкина. Если их уже сбили с позиции и напор немцев сдерживает только отряд Лыкова, то удар отряда Половцева по фашистам с тыла будет очень даже кстати. А если мои батальоны еще целы и боеспособны, то и они поддержат этот удар. Об этом я позабочусь. Любым способом свяжусь с ними. Думаю, такого совместного броска на них немцы не выдержат. И об опасности, грозящей всей группировке в Белостокском выступе со стороны Суража, можно будет забыть. Первоначально я думаю распорядиться, чтобы после себя группа взрывала мосты. Но потом хорошо поразмыслил и решил. Пусть уходят, не трогая переправ через Буг, так как эти мосты нам потом могут пригодиться. Идея наступления на Варшаву так и не покидала меня. Весь этот план я, сидя в кабине Хеншеля, подробно излагал на бумаге в записке, которую собирался с колонной отправить Половцеву. Записка-приказ прилагалась к карте, которую отдал мне Черных. Он вытащил карту из своего планшета и презентовал мне перед тем, как отправиться отдавать приказы на сбор колонны и подготовку транспортника, вылетающего в Москву. На этой карте были отмечены места расположения немецких аэродромов. Пока я писал приказ, рядом на водительском месте сидел Шерхан и занимался портняжным делом, пришивая на мою запасную гимнастерку новые петлицы. Парень все еще был в шоке от свалившегося на него известия, что теперь он персональный водитель генерал-майора, командира 6-го мехкорпуса, поэтому работал медленно, очень боялся испортить генеральскую гимнастерку. Красноармеец Синицын был не менее поражен, подслушав мой разговор с Шерханом. Это чувствовалось по его взглядам. А после того, как мы с Наилем забрались в кабину, он недолго покрутился для порядка перед стеклом с моей стороны кабины и шмыгнул под тент кузова к ребятам, охранявшим пленных. Наверняка там сейчас делится полученной информацией. Я закончил с приказом быстрее, чем Шерхан с петлицами. Даже успел докурить папиросу, прежде чем он протянул мне обновленную генеральскую гимнастерку. Но вот надеть ее помешал капитан Суханов. Я его заметил, когда выбрасывал бычок папиросы в окно. Он деликатно стоял немного в отдалении от Хеншеля, дожидаясь момента, когда я его смогу увидеть. Сколько он там стоял, не знаю. Распахнул дверь кабины, я крикнул: «Капитан, отправляйтесь к своим людям, я тоже сейчас подойду. Можете приказать им немного отдохнуть, все равно нам придется дожидаться генерала Черных». Когда Суханов исчез из поля зрения, я быстро переодел гимнастерку и уже генералом степенно выбрался из кабины и также степенно направился к группе бойцов, собравшихся позади Хеншеля. Там же стояли два БА-20, Ярославская пятитонка с тентом, М-ка, ну и 3 мотоцикла с колясками. А также стояли красноармейцы человек 15 и травили, по-видимому, какие-то анекдоты, судя по раскатистому смеху в их рядах. Капитан Суханов стоял рядом с первым броневиком и о чем-то разговаривал с молоденьким лейтенантом. Этот лейтенант увидел меня первым, шепнул что-то капитану, при этом вытягиваясь в полный рост, а потом громко из окна выкрикнул: «Взвод смирно!» После этой команды взводного командира началась суета. Красноармейцы, стоявшие до этого кучкой, спешно стали строиться в две шеренги и никак не могли сформироваться. Добавлялись новые люди, вылезающие то из тентованного грузовика, то из броневиков. Наконец строй замер. После этого лейтенант, приблизившись ко мне, начал отдавать рапорт, а я грозно оглядывал бойцов. Нужно было сразу внушить этим, по всему видать, не нюхавшим пороха красноармейцам, страх и почтение к генералу, под командой которого они поступают. После рапорта обошел строй, дал нагоняй некоторым разгильдяям, добавил страха, покричав на одного не по форме одетого красноармейца. А затем строгим голосом объявил, что взводу предстоит участие в очень ответственной ночной операции, настолько важной, что она может повернуть ход всей войны с фашистами, что во время этих ночных боев недопустимо разгильдяйство и задержка в выполнении приказов. Одним словом, я провел с этими солдатами экспресс-курс молодого бойца, как сделал бы всякий нормальный сержант. Поняв, что теперь те запуганы мною больше, чем самими фашистами, со всеми их танками и самолетами, я отошел в сторонку с лейтенантом, чтобы и тому дать накачку. Все это время капитан Суханов стоял в отдалении, с интересом наблюдая, как я беру командование над этим взводом в свои руки. Рядом с ним торчали фигуры 3 бугаев, одетых в красноармейскую форму. По-видимому, отбирая людей для сопровождения пленных, он руководствовался прежде всего физическими кондициями будущих охранников. Ну и зря, подумалось мне, не это главное. Вон якут в 2 раза меньше любого из этих парней, а по эффективности заменит 10. Кстати, сам якут вместе с Шерханом и Синицыным тоже наблюдали, прислоняясь спинами к заднему борту Хеншеля, как их командир воспитывает салажат. Увлекшись, я бы охотно продолжил это занятие. Но в перелеске показалось несколько автомобилей. Первыми были 3 бензовоза.